Si, dis-moi. В Мелроуз Корнер, примерно в 4 миле к северу от Рочестера, они еще могли видеть красное зарево, пульсирующее на южном горизонте. Они вышли к еще одной площадке для отдыха, где, кроме столиков, обнаружили и выложенное камнем место для костра. Клай, Том и Джордан отправились собирать дрова. Алиса, заявившая, что она скаут-герл, доказала свое мастерство, быстренько соорудив маленький костерок, а потом согрев на нем 3 банки тушеной фасоли. Пока они ели, 2 маленькие группы путников прошли мимо. Люди в обеих группах посмотрели на них. Никто не помахал рукой, не произнес ни слова. Когда волк в желудке немного успокоился, Клай повернулся к Тому. «Как ты сумел разглядеть этих караульных, Том? С автостоянки у торгового центра. Я думаю, тебе пора менять именно орлиный глаз». Том покачал головой. «Просто повезло. Ну и свечение Рочестера, ты знаешь? Угли». Клай кивнул. Они все знали. Я посмотрел в сторону кладбища в нужный момент и под нужным углом вот и увидел отсвет на паре винтовочных стволов. Сказал себе, что быть такого не может, что это, вероятно, стальные заборные штыри или что-то еще, но... Том вздохнул, взглядел на недоеденную фасоль в банке, отставил в сторону. «Вы все видели?» «Может, это были мобилопсихи?» – предположил Джордан, не веря самому себе. Клай почувствовал по голосу. «Мобилопсихи не стоят ночные вахты», – напомнила Алиса. «Может, теперь им нужно меньше времени для сна?» – пожал плечами Джордан. «Может, это часть их новой программы?» Когда он так говорил, словно мобила люди некие органические компьютеры на этапе загрузки, у Клая по коже всегда бежали мурашки. «У них нет и винтовок, Джордан», – указал Том. «Винтовки им не нужны». «Значит, теперь они перетянули на свою сторону нескольких предателей, которые охраняют их сон?» В голосе Алисы слышалось презрение, под ним слезы. «Я надеюсь, они сгниют в аду». Клай ничего не сказал, но подумал о людях, которых они встретили в первой половине ночи, тех, что везли с собой торговые тележки. Страх и презрение в голосе мужчины, который назвал их бандой из Гейтена. С тем же успехом он мог назвать нас бандой Диллинджера. Диллинджер Джон, 1902-1934, известный преступник, совершивший серию ограблений банков, сказал себе Клай. И тут же мелькнула новая мысль. Я больше не зову их мобилопсихи. Теперь я воспринимаю их как мобилы людей. Почему так? А в голову уже пришла еще более тревожная мысль. Когда предатели перестают быть предателями? Ответ не заставил себя долго ждать. Когда предатели становятся явным большинством. И с этого момента те, кто не был предателем, превращаются... Что ж, если ты романтик, то называешь этих людей подпольщиками. Если ты не романтик, называешь изгоями. А может, просто преступниками? Они дошли до городка Хэй-Стейшн и остановились на ночь в полуразрушенном мотеле, который назывался «Шепчущиеся сосны». От отеля могли видеть щит-указатель до шоссе 19, 7 миль Сэнфорд-Беруикс-Кент-Понт. Обувь за дверь номеров, в которых остановились, выставлять не стали. Необходимость в этом, похоже, отпала.